Ярославль. Медвежий уголок. «Снова в путь», — сказал кот в сапогах. «Отправляемся в настоящий медвежий край, город Ярославль. Там ценят и уважают косолапых. Даже на гербе города изображен медведь». Шура потерла колечко на своем пальце, и вновь ветер подхватил наших друзей и переместил в очередной город Золотого кольца. «Ярославль — древнейший город на реке Волге, основан в 1010 году. В центре его, на Богоявленской площади, будто переносишься на много веков назад, в Древнюю Русь. Здесь сохранились исторические постройки, так как они находятся под защитой Международной организации ЮНЕСКО. О тех далеких временах можно узнать в древних рукописях. Например, в слове о полку Игореве, которую можно почитать в Спасо-Преображенском монастыре, ведущем 700-летнюю историю. Кстати, здесь живет моя старая подруга, медведица Маша. Надо ее обязательно навестить». Церковь Иоанна Предтечи в Ярославле изображена на оборотной стороне купюры в 1000 рублей. Все в Ярославле пронизано любовью к медведям. К празднику тысячелетия города тут появился новый житель. Бронзовая скульптура «Медведь-рыбак» высотой в целых 3 метра. Если потереть нос этому косолапому охотнику за речными дарами, обязательно сбудется желание. Шура, попробуешь? «Мой любимый Мишка в Ярославле — самый лучший в мире музей», — сказала Шура. «Обожаю играть с плюшевым Мишкой. Я без него и заснуть не могу. А тут их такое разнообразие». «Здесь коллекция из более чем 700 косолапых. Из фарфора, стекла, дерева, плюша и даже соломы. Есть тут и значки медвежата, которые носили ярославские ребята более 100 лет назад. А вот познакомимся, Шура, с моим приятелем, Мишкой Тедди из Америки». «Добрый день, друзья», — поприветствовал мягкой лапкой Тедди. «Давайте поиграем в игру». Найти задание от Мишки Тедди ты сможешь в PDF-приложении к этой аудиокниге. Отгадай, из каких сказок Мишки на картинках? Ну что, узнал всех Мишек? Вот правильные ответы. «Винни-Пух», Алана Милна, сказки «Маша и медведь» и «Три медведя».